Глава 13. Утро добрых встреч. Город двойной спирали. Ожидание. Нет ничего тяжелее и в то же время пронзительнее этой муки. Оно тянется, как густая, туманная, удушливая синева, но пока оно есть, есть и надежда. Ждешь, значит, остался тот, кого можно ждать. Значит, он все еще может быть жив, и ничего не окончено. Пока врата арены не закроются и не прозвучит прощальный удар последнего колокола, он все еще может вернуться. Саймира, устав смотреть в окно, отвернулась от врат арены, на секунду прикрыв красные от слез и бессонницы глаза. Невольно прислушалась к негромкому разговору Меджеха с Карлом. «Как же долго все тянется! Почему турнир еще не завершен? Ярмарка чудес уже прошла, мы с Сай были на стене и вернулись, а врата по-прежнему не закрыты». «Так бывает», — Меджех спокойно пожал плечами. «У меня однажды поединок растянулся более чем на сутки. Это была арена «Вращающийся дом». Представь себе огромный куб, в котором с разной периодичностью перемешиваются все комнаты и этажи. Находясь на первом этаже, ты в любой момент можешь оказаться в центре куба или вверху, или хаос знает где еще». Мы с моим соперником просто не могли никак встретиться, хотя почти все время переговаривались, пытаясь друг друга отыскать. Слышимость там была просто отличная. Жалко, что это мало чем могло помочь. Если вначале мы еще хитрили, пытаясь обмануть врага, заманить в ловушку, то в конце суток этих вращений я ничего не желал так сильно, как, наконец, найти и прикончить его или сдохнуть самому. «А использовать ловушки, существ, призывы или заклятие поиска не пробовали?» Карл с сомнением переспросил у Меджеха. «Да не было у нас ничего толком, кроме базовых карт. У меня второй ранг, у него третий. Какие там существа да заклятия?» «Кстати, хороший был парень. Жаль, что все так сложилось». Сая услышала, как Медж шумно отхлебнул из бокала, продолжил разговор с Карлом. «Ну и как тебе испытание стеной?» «Легко. Жаль, что Кейн туда не успел попасть». Голос Карла был весел и беззаботен, словно его не слишком волновала судьба брата. Или он хотел себя в этом убедить. «Я пристроился за отрядом ящеров, штурмовавших стену, взял копье, и пока они перли вперед, собирая на себя камни и копья, что кидали защитники, крался за ними. Все, что мне оставалось, это добивать раненых. Так просто, ткнул копьем и жди следующего. Главное, успевай первым. 12 жизней собрал, четверть ступени до нового ранга». В его голосе слышалась гордость за свою хитрость. Саймира вспомнила людей, стоящих на стене и в тщетной надежде сжимавших нелепые мечи, надеясь сохранить свои жизни. «Мне повезло, что игроки не могли там нападать друг на друга. Ящеры были готовы порвать меня на куски. А когда защитников добили, то еще и пир начался. Совет старших не поскупился и на угощение, и на выпивку. Даже пыльца радости была». Карл продолжал увлеченно говорить. Саймире теперь стало понятно, почему и раньше-то не слишком молчаливый Карл болтал теперь без умолку. Воздействие эмбиента, алкоголь и, возможно, пыльца радости. Все это сильнейший удар по психике, поэтому опытные игроки никогда не совмещали и то, и другое. Но ее напугало не это, а то, что Карл вообще принял участие в этом кровавом безумии, где тысячи озверевших игроков все еще в эйфории после победы на турнире полезли на штурм невысокой и кое-как сляпанной стены, на которой несколько тысяч рабов пытались сражаться плохо заточенными мечами, копьями или бросая вниз камни. Она с отвращением вспомнила, как огромный аспарай, цепляясь за щели в камнях, забрался на стену и начал буквально разрывать на куски несчастных, не обращая внимания на тычки тупым оружием, не способные пробить его шкуру. А потом, забыв обо всем, начал пожирать какого-то несчастного. Этого хватило ей, чтобы убраться оттуда поскорее и подальше. Пусть совет старших идет в бездну со своими праздниками. Она не будет убивать беззащитных, обманутых людей. То, что Карл поступил по-другому, заставило ее насторожиться и взглянуть на него с опаской. Теперь ей во многом стали понятны слова Меджеха и Рена о вчерашних друзьях, пытавшихся убить их ради того, чтобы вновь ощутить глоток эмбиента. Задумавшись, она не заметила, как разговор сменился и теперь перешел на повышенные тона. «Да вам всем наплевать на меня с братом! Вы только сидите и ждете его! Рен то, Рен все! Да кто он такой, чтобы из-за него так переживать? Сколько учились, сколько мучились на этой долбанной тренировочной арене, и в итоге ничего из этого не пригодилось! Все это зря, а я подыхал по три раза на дню, и ради чего? Если надо было просто не сдохнуть первым, и теперь вы все сидите и ждете его, а мой брат...» Звук звонкой затрещины заставил Саю открыть глаза и взглянуть на Карла. Тот сидел на полу, озадаченный, чесал затылок, с недоумением вытаращившись на Меджа. «Но как? Нам же говорили, что в городе двойной спирали нельзя убивать друг друга или наносить физический или любой иной урон». «Много ты знаешь», — кот презрительно усмехнулся. «Малое физическое воздействие допустимо, если ты не собираешься убить или причинить вред. Например, пожатие ладони или похлопывание по плечу тоже можно принять за агрессию. Здесь главное намерение и результат. А я тебе, наоборот, помог и прочистил мозги. А все остальное — это иншера. И, оказавшись в воле волн, все, что нам остается, — это лишь продолжать плыть изо всех сил и надеяться на лучшее». Стало слишком душно и тяжело. Саймира просто не могла находиться здесь дольше и слушать глупые разговоры. Ей нужно было на площадь. И пусть катится в ад традиции, что она должна ждать там же, где они провели ночь прощания. Она подождет его возле арены. Девушка решительно встала и пошла к лестнице, ведущей вниз, и уже спускаясь, услышала голос Меджеха. «Сая, Рен — самый удачный и упорный игрок, которого я знаю. И если есть хоть крохотный шанс уцелеть, то он вернется». Она стрелой промчалась через переполненный зал дома чаш, где игроки напивались, празднуя начало нового витка жизни. Стряхнула с себя чью-то руку, тянувшую ее за стол, перепрыгнула лежащее на пороге тело и направилась к вратам, ведущим на арену города двойной спирали. Местность вокруг снова приняла привычный вид, здания и торговые лавки заняли свои обычные места, а лестницы превратились в улицы. Поэтому, немного попетляв, Сая вышла на небольшую площадь перед ареной и увидела, что она тут не одна. Чуть вдалеке, прислонившись спиной к зданию торговой лавки, сидела девушка с короткой черной прической, в кожаной куртке с рукавами, украшенной бисером. Она также не сводила глаз с врат арены. Несколько птицеподобных, похожих на страусов-переростков игроков, сидели на крыше другого здания и тоже ожидали кого-то из своих, негромко переговариваясь между собой певучими голосами. Тяжело раненый Аспарай, кое-как замотав большую рану на боку и выпив пузырек регенерации, улегся на выходе из переулка, шумно дыша. Возможно, был не в силах идти дальше, а может, также ждал кого-то. Похоже, поздно закончил свой поединок, или его бой не понравился господину. Вот ему и не досталось милости в виде излечения. Если присмотреться, вдали виднелись еще игроки. И все они напряженно смотрели на врата арены. Оказавшись среди всех этих надеющихся, Сай стало легче. Она не одна в своем ожидании. Только бы он был жив, эта мысль отчаянно билась в голове. Пусть раненый, пусть искалеченный в бою, но живой. Раны пройдут, тело восстановится, а если надо, она будет кормить из ложечки и выносить из-под него судно. Главное, чтобы живой и вернулся к ней. Даже если опять не примет ее любви, она согласна быть ему просто другом. Пусть и дальше тоскует по своей Эйрен. Главное, чтобы вернулся. Саймира гнала темные мысли о том, что может случиться по-другому. Но они, как однажды брошенный бумеранг, возвращались к ней снова и снова. Время шло. Из врат арены выполз один из игроков, похожий на сухопутного осьминога. Он весь был покрыт зеленой кровью и с трудом тащил нижние щупальца. К нему никто не подошел, и, пролежав какое-то время, выживший счастливчик медленно взлетел и направился к торговым рядам. Несмотря на ситуацию, Саймира почувствовала легкий укол любопытства. Бехолдеры были редкими участниками игры господина. Спустя мгновение, а может вечность, из заветного проема появился хрупкий силуэт. Тут же с противоположного конца площади к нему направилась пара маасари. Встретившись с новоприбывшим на середине пути, они возбужденно о чем-то стрекотали, но, как ни странно, спустя какое-то время расстались и отправились в разные стороны. Вновь посмотрев на врата, девушка увидела, что они по-прежнему открыты, а значит, жива и надежда. Уставшие от напряженного вглядывания в одну точку глаза слипались. Мир казался нереально одноцветным, плоским. Тугой волной звук прокатился сквозь пространство и заставил трепетать каждую жилку игроков. Последний колокол возвестил об окончании турнира, не оставляя больше надежды увидеть проигравших. В Саймире словно что-то оборвалось. Время застыло, но были не в силах вымыть безбрежную боль. В горле застрял вой. Девушка зависла здесь и сейчас, будучи не в силах вдохнуть ни крупицы потом. Она сопротивлялась течению бытия. Если нельзя вернуться во вчера, лучше остаться здесь, перед ужасным завтра. А еще с этой стороны грани, отделяющей от тьмы отчаяния, ее удерживало размытое пятно на пороге врат. Ей никак не удавалось настроить зрение. Глаза вглядывались в мерцающий свет проема, пытаясь разглядеть устало бредущее существо. Сердце сжалось в немыслимой надежде. Две руки, две ноги, человекоподобный. Хвоста, кажется, тоже нет. По росту и фигуре похож на ее Рена, но лицо пока разглядеть не получалось. Игрок с трудом переставляет ноги. Его изрядно шатает. Видно, сильно досталось, но он упорно продолжает идти. И вот, наконец, вываливается из арки врат, почти падая наружу. Разлились, заполняя площадь и вытекая на улицу потусторонние звуки меняющейся арены, но Сая не слышала их. Она бежала вперед к устало стоящему игроку, чтобы одним прыжком почти повалить на землю, не слушая его, крепко обнять и целуя, забыть обо всем. «Ты вернулся, и теперь ты только мой, мой!» Я сидел, откинувшись назад на прохладной каменной скамье в беседке, и слушал журчание ручейка. Надо было сосредоточиться на делах, но мысли то и дело соскальзывали на Саймиру, заставляя улыбаться. Даже понимание, что за каждый подарок своим игрушкам смеющийся господин мог спросить вдвойне, а за любовь в его игре так и втройне, не портило мне настроение. Что будет, то будет. позволив себе переступить эту границу, испытал такое умиротворение, какого не чувствовал уже очень давно. Да, наверное, и вовсе ни разу за все мое пребывание в игре. Я отлично помнил, как Сай, моя Сай, вела меня через искушение гадалки и топь болот. А почувствовать, как душа дорогого существа раскрывается тебе навстречу, позволяя познать, насколько глубоко, насколько важно твое существование, ты сам со всеми своими заморочками. Занимавшая же мои мысли девушка, устроившись рядом, сосредоточенно просматривала сообщения, бегущие непрерывным потоком по мобильному торговому терминалу. Пришедшее к ней в итоге спокойствие взорвалось бурной энергичностью и немного забавной деловитостью. Подхватив с блюда зеленую виноградину, попытался еще раз разобраться в том, что она мне недавно рассказала. Получается, через эту коробку ты можешь просматривать любые предложения товаров, оружия или карт, выставленных на продажу в двойной спирали? Не любые, Саймира недовольно дернула ухом. Она не любила, когда ее отвлекали во время работы. Я опять ей залюбовался. Сейчас ее было не узнать. Она была внимательна и сосредоточена. Глаза неотрывно следили за сообщениями на экране. Только те, что есть на аукционе. Некоторые вещи продаются только через лавки, если хозяева не хотят платить процент за выставление их на торги. Но это редкость. Большинство все-таки желает продать или купить максимально быстро, не ожидая, когда к ним забредут покупатели, желающие купить именно их товар или карты. А таинственные лавки с кучей редких карт, если не легенда, то, скорее всего, просто развлечение господина. И уж точно не необычные торговцы. И все равно, я не до конца понимаю, как это работает. Что, любой игрок может купить такую коробку и покупать, продавать все, что хочет? Заключить сделку дома, а потом просто прийти в карточный дом со своими картами и забрать купленные? Зачем тогда я плачу лавке Мейсера и Куна за доступ к их терминалам? Сравнил дракона с ящерицей, Саймира насмешливо фыркнула. Ты разовый покупатель. Придешь дважды, может, трижды в большой цикл. Купишь или продашь что-нибудь по мелочи, и все. Еще столько же тебя не будет. А я постоянный торговец с серебряным рангом. Количество моих сделок, проведенных через аукцион, больше 10 000. Поэтому мне и разрешили приобрести этого красавчика. И она с любовью провела по черному блоку с присоединенным к нему экраном. За пользование им я вношу каждый малый цикл 250 дайнов совету старших, но зато и имею доступ ко всем торговым предложениям аукциона по всем видам товаров. Больше 10 000 сделок? Я ошеломленно смотрел на Саймиру, все еще не веря услышанному. Как будто со мной рядом сидела не моя подруга Анир, а кто-то другой, совсем мне незнакомый. Ее возню с этими аукционами и продажами я никогда до конца не воспринимал всерьез, даже после слов Калисаны о том, что Сая зарабатывает больше, чем я и Медж вместе взятые. Сильнее меня волновало, чтобы она не попала в какую-нибудь историю, из которой я не смогу ее вытащить или не наделала долгов. А тут она предстала передо мной в совсем в другом свете, и я осознал, насколько же мало я о ней знаю». «Сая, но как тебе это удалось?» Мое изумление перемешивалось со странным азартом. Открывать новое в близком существе было необычно, волнительно и немного беспокойно. Да я за 80 больших циклов провел не больше 500 сделок, а ты здесь чуть больше 10. Даже для того, чтобы получить бронзовый ранг торговца, необходимо заключить не менее 1000 сделок по покупке и продаже товаров через аукцион, что было на долгие годы вперед непостижимой мечтой, потому я уже давно махнул на нее рукой. Саймира, отвлекшись на мгновение от экрана, посмотрела на меня и задорно улыбнулась, снова став той, которую я знал и любил. Шутливо погладив по голове, она все-таки ответила. «Рен, Рен, какой же ты наивный иногда! Большинство этих сделок я и заключала чуть ли не в убыток или с минимальной прибылью как раз для того, чтобы поднять себе рейтинг и получить серебряный ранг. Плюс я провела много сделок для клана, мне это тоже здорово помогло. А с недавно полученным серебряным рангом я уже развернусь, ведь с ним я могу просматривать почти все торговые разделы, в том числе для крупных торговцев, ставить товары на резерв с последующей оплаты, да много чего еще». «Так ты и элементы купила, догадался я. Через эти, как их там?» «Спецразделы для клановых торговцев», — подсказала Саймира и отрицательно покачала головой. «Нет, шумочку я не купила, а нашла». «И каким же это образом?» — уточнил я, почти сразу же догадался, найдя наиболее логичный ответ. «Через карту сокровищ». «Да ты хоть понимаешь, как это опасно? И ты пошла туда одна, без поддержки клана и нормальных бойцов?» «Да почти половина игроков, не доросших до полководцев, гибнет, пытаясь добыть эти проклятые сокровища. И это опытные бойцы, прошедшие сквозь огонь и воду, а ты?» От возмущения у меня просто не хватало дыхания, чтобы высказать все, что я думаю о том сумасбродном поступке. «Мне, конечно, очень приятна такая забота обо мне, но тебе не стоит переживать». Анир как-то странно, чуть свысока, но в то же время удовлетворенно смотрел на меня. «Я действительно нашла Шум-Шума, но не по карте сокровищ, а в активаторе». Саймира положила руку мне на плечо и ехидно усмехнулась. «Где?» — я уже устал удивляться. «Слишком много на меня сегодня вывалилось сюрпризов из маленькой уютной Анир. В каком еще активаторе? Откуда он у тебя взялся?» «Купила», — пожала плечами Сай, снова уставившись в строки торговых предложений. «Не все хотят возиться со взломом добытых активаторов, когда неизвестно точно, что там находится. Дорого, долго, и всегда есть риск, что он или сгорит, или вскрытым ничего толком не окажется. Поэтому некоторые продают найденные активаторы, особенно часто, если те принадлежали новичкам». «Да что там можно найти в активаторе новичка? Бесполезный мусор в основном», — махнул я небрежно рукой. «Тебе напомнить твой же рассказ, как ты получил карту имени хозяина таверны? А кто тебе ее дал, забыл?» «Иногда и новичкам везет, особенно если их первый бой понравился смеющемуся господину. Тогда среди базовых карт вполне может выпасть что-то по-настоящему редкое и интересное. А вот на рынке активаторы не стоят почти ничего, потому что большинство думает так же, как и ты. Продают по сотне дайнов за штуку». «Ты еще забыла о плате за взлом. Механоиды, что здесь, что в заводной шестеренке, берут за это немало. Так еще и те железяки, что в городе крутятся, не чита хранителю нижних горизонтов. Плюс время, да и риск все-таки немаленький, что активатор сгорит. Ты же не хочешь сказать, что тебе их вскрывали тени?» Догадка страшным холодом сжала сердце, и я с подозрением взглянул на Саю, опустившую голову. «Они...» Тихо на грани слышимости ответила та. И пока я, ошеломленный, смотрел на нее, быстро затараторила, словно боясь не успеть. «Но я не покупала рабов. Я нашла другой путь». «А как тогда?» Я все еще не мог прийти в себя после услышанного. «Кристаллы душ. Теням нужны только души, поэтому кристаллы они берут в качестве платы даже охотничьим живых. Да и взламывают они быстро. И испорченных активаторов у них практически не бывает. У Кали зависли дешевые кристаллы с выпитыми душами, последствия одной неудачной сделки, когда с ней вроде и расплатились, как и договаривались, а в руках пусто. Эти души, истощенные или опустошенные постоянной выкачкой энергии, уже давно сошли с ума, почти потеряли свою целостность и не могли переродиться. Я их у нее выкупила. Тени были бы рады более питательным душам, но и на эти согласились в итоге». Мерзкая лапа, что запустила когти в сердце, медленно разжималась. Такого разочарования в близком человеке было бы слишком много, даже для меня, привыкшего в проклятой игре к ударам в спину. «Я и не знал, что так возможно», — успокаиваясь, пробормотал, рассеянно качая головой. «Слишком много новостей для меня на сегодня». «Возможно. И это не такая уж и тайна. Просто кристаллы стоят куда дороже рабов». Девушка расслабилась и мягко улыбнулась. «А вот про скупку активаторов не рассказывай никому. Это секрет». Сая прижала палец к моим губам. «Даже Меджу не говори. Пожалуйста». Дождавшись моего утвердительного кивка, неохотно убрала руку и продолжила. «Ну так вот, активаторы новичков я скупала через аукцион по дешевке. Самым дорогим был их взлом. Кристаллы душ, даже порченные, стоят прилично, а их надо больше, чем нормальных. Часто получалось себе в убыток. Найденные карты даже наполовину не окупали их взлом. Но редкие находки перекрывали собой все». «Это да, с такой логикой я не мог не согласиться. Один воздушный элементаль стоит не меньше 200 тысяч дайнов. Если, конечно, найдется дурак, согласный его продать. Но хвостатая какая все-таки молодец. Как она сумела это все придумать сама? И главное же, ведь никто ничего не знал. Сомневаюсь, что даже Кали до конца понимала, чем Саймира занимается». Тем временем Сая, снова став сосредоточенной и внимательной, неожиданно уточнила. «Ты еще не передумал продавать столь ценные карты?» «Нет, они для меня почти бесполезны. Я ими редко пользуюсь, а золотая аура убийцы магов слишком уж заманчива для меня». Подхватив со столика бутыль, я наполнил два бокала. «Мне нужно менять стратегию развития колоды. И мой бой на турнире это ясно доказал. То, с какой легкостью в последнем бою был пробит мой доспех стремительных ударов и сметен пепельный пес, показательно. Если бы мой противник не стремился так сильно получить приз за первое убийство, то, скорее всего, я бы здесь не сидел». Успокаивающе улыбнулся девушке, не дав снова начать переживать, и побыстрее продолжил. «У него была мощная колода, всего около десятка золотых и серебряных карт, но правильно подобранных и усиленных, а самое главное, имелась тактика ее применения, выработанная исходя из сильных сторон его расы. Он явно был дуэлянтом, а может даже охотником совета старших. А вот этого говорить не стоило. Сай опять напряглась. Надо ее отвлечь». «Это подтверждается оставшимися в его книге картами. Они были нацелены на поиск, скрытие и призыв. И почти все простенькие. Явно большая часть денег шла на улучшение основного десятка карт. Получается, хорошо работающая стратегия. Выследил, нацелился, убил. Так, она увлеклась. Хорошо. А у меня что? Сборная солянка. Немного того, немного этого. Для путешественника по осколкам, где может пригодиться все, в общем-то, неплохой вариант. Невозможно знать, с чем встретишься во время разведки. И надо отметить, что для 8-го уровня, на котором я долго оставался, это весьма сильный набор карт. Но не для нынешнего 11-го. Да и разведкой я больше не хочу заниматься. Надоело рисковать ради мусора и пригоршни дайнов. Сейчас, благодаря сведениям от Нага, мы можем работать по-крупному. Серьезные заказы, поиски реликвий или убийства чудовищ. Для этого нужен совсем другой набор карт. Отпив вина, про которое совсем забыл, продолжил. У меня хватает чем атаковать, но практически нечем защищаться. Если враг переживет мой первый удар и контратакует, то шансов пережить его атаку у меня немного. Да и для всей нашей команды в будущем нужно подбирать карты под эти задачи. И сейчас, когда после турнира многие продают трофеи, полученные на арене, хорошее время, чтобы улучшить колоду. Это, понимаешь, не ты один. Многие клановые торговцы сейчас высматривают для своих домов лучшие карты, выхватывая их друг у друга. Отвлекшись от экрана, Сай повернулась ко мне. Мне только что ответил один знакомый. Он не захотел даже слушать о том, чтобы купить твои карты по их средней цене, но предложил интересный вариант. Он готов взять по фиксированной цене в 65% от номинала все то, что ты хотел бы продать. Золотую трансформирующую волну, 4 серебряных, кислотный туман, ауру страха, веера ножей и свиток кузнечного мастерства, а также все, какие ты отдашь простые. Предложение скупщика. 47 430 дайнов. Думаю, что лучший из возможных вариантов быстро получить деньги за эти карты. Я с ним, конечно, еще поторгуюсь, но не рассчитывай, что сдвину цену больше, чем на пару сотен. Ну что, согласен? Я, решившись, кивнул. У тебя останется 7 430 дайнов. На что ты хочешь их потратить? Сначала я подумал о предложении управляющего гильдии работорговцев. Но сейчас это невозможно. Оставшихся денег не хватит, чтобы выкупить первую партию рабов. Ведь нужны дети, а это далеко не сотня дайнов за душу. Да и цены после турнира только вырастут. Большая часть игроков сейчас ринется к теням, вскрывать активаторы. Я невольно скривился. Пытаться провернуть такой трюк, как в прошлый раз, заплатив как за умирающих стариков, я бы не рискнул, даже если бы Ленджер предложил его. Если работорговцы узнают о том, что простой игрок обворовывает их, то меня ждет только смерть. И весьма неприятная. Репутация гильдии поддерживается исключительно такими методами. А я не могучий полководец или владыка, с которым они стали бы считаться. Если же Ленджеру неожиданно подвернется удачная оказия, управляющий свяжется со мной сам, уверен. У него есть возможность узнать, выжил ли я на турнире или нет. Что ж, к этому вопросу вернусь, когда появятся свободные деньги. К счастью, точных сроков наша договоренность с жителями Танушикан не содержала. Хочу попробовать найти еще полезные мне карты. После яростного торга с клановым торговцем, так и не принесшим заметных результатов, и полчаса поисков с терминала Саймиры, мы нашли еще одно заинтересовавшее меня предложение – ботинки тихого шага. И зарезервировали их, как и ауру. Аура убийцы магов была вполне качественной защитной картой, прикрывающей от любых магических ударов и отлично работающей в связке с доспехами, не конфликтуя с ними. На сопровождающий лот картинки изображался ящер, окутанный белым сиянием, в которого с разных сторон били молнии, огненные шары, земляные и ледяные стрелы. Сияние ауры слабело с каждым заклинанием, намекая, что данная карта давала хоть и надежную защиту от магических ударов, но ненадолго. Потому и цена для золотой карты была относительно невелика. Всего 40 тысяч. С ней карта такого уровня не пролежит и дня. Ботинки делали шаг носителя неслышными для других, при этом еще и ускоряя его. Эту часть комплекта «Хранителя ночи» выставили на продажу час назад за 10 тысяч. Видимо, хозяин получил в качестве трофея что-то получше или ему просто срочно нужны деньги. Упускать же такую удачную возможность прикупить одну из карт комплекта я не хотел. «Рен, за ауры мы должны внести дайны в течение сегодняшнего дня, иначе мое бронирование снимут, а карту моментально выкупят другие кланы». Да и мне рейтинг серьезно понизит. Знаю, котенок, знаю. У меня есть деньги. Я со вздохом сложил в уме все мои наличные финансы. Около сотни дайнов оставалось от тех, что были потрачены на подготовку к турниру. Чуть меньше 900 добыча с блохи. 2-300 я получил от игры с гадалкой. Соглашайся на сделку с торговцем. Пока Саймира переписывалась, утрясая детали сделки, я еще раз посмотрел свои карты. Была мысль продать что-то из трофеев, но после некоторых раздумий я решил отказаться от этого. Добычи на турнире и ярмарке я получил немало, но продавать что-то сейчас – это ослабить себя в будущем. От инсектоида мне досталась пара десятков простых карт заклинаний и призывы существ, большинство с ограниченным количеством применений и практически исчерпанных. Видимо, попрыгунчик весьма неплохо поохотился и повоевал перед турниром, так что большую часть полученного я уже отдал Сай на продажу. Из интересного для себя нашел лишь две серебряные карты. Метку охотника, позволявшую отслеживать перемещение жертвы с помощью компаса, включая перемещение по осколкам, и знакомые мне по турниру зеркальные двойники. учитывая возможные заказы от синдиката убийц, способность отслеживать цель может очень пригодиться, если, конечно, удастся пометить мишень. Ведь это еще не все мои трофеи. Я вспомнил о самом приятном. 4 серебряные и 1 золотая карта. Пожалуй, вряд ли кто-то из игроков вынес столь же огромную награду с ярмарки чудес. Небесполезный хлам, мало нужный в реальном бою, а действительно толковые карты. Один ужас битв чего стоит. Я решил еще раз на него полюбоваться и, призвав книгу, открыл в разделе золотых карт. На поле битвы, усеянном телами, обломками оружия и обрывками знамен, высится создание, для которого мне сложно подобрать слова. Наверное, правильно будет «техномагический голем». Золотистого цвета доспехи, покрытые выгравированными рунами и светящимися магическими символами, парили в воздухе, а в сочленениях полыхало темно-бордовое пламя с черными всполохами. Это создание сжимало в одной руке тонкий узкий клинок, а в другой — цепь с серпом на конце. На картинке голема атаковал маг верхом на химере и десяток алебарщиков. Медлительность магомеханического создания компенсировали его явная неуязвимость и длинный меч. Удары алебард не могли даже поцарапать металл доспехов, а молния мага лишь заставила вспыхнуть руны, нанесенные на броню. Неспешный круговой взмах меча, и окружившие голема воины падают, разрубленные пополам. Движение рукой и брошенный серп пробивает вспыхнувшее вокруг магозащитное поле, снося тому голову. Кинувшуюся в атаку химеру ужас принял на соткавшийся из магических знаков полыхающий щит и добил мечом. Описание карты тоже соответствовало ее виду. Когда он появляется на поле битвы, даже в сердцах самых храбрых поселяется страх. Способен наносить магический и физический урон, может создать для защиты щит первозданного пламени, вселяет ужас в своих врагов, саморазвитие. «Рен, если ты не передумал, то нам пора отправляться. Надо совершить сделки», — вывел меня из мечтательной задумчивости голос Саймиры. «Полюбоваться картами будет возможность и в другой раз. А сейчас пришло время действовать». Эх, надеюсь, мы не в лавку Мейсера и Куна. Понимаю, что рано или поздно придется разбираться с последствием моего любопытства, но так хочется оттянуть этот момент, хотя бы до тех пор, когда у меня денег будет не в обрез на столь удачную сделку. Наша команда снова собралась в тайном убежище. За прошедший с момента окончания турнира день все успели минимально отдохнуть, привести себя в норму и даже переделать кое-какие дела. Меджех так и вовсе лучился довольством, как наконец-то отъевшийся кот, пока не вспомнил о нашей потере. Посиделки, начавшиеся с поминания погибшего Кейна, быстро перешли в обсуждение дальнейших планов. И я, и Медж, и даже Саймира слишком привыкли к смертям, что постоянно нас окружали. Каждый большой цикл в нашем клане кто-то не возвращался из путешествий по осколкам. Поэтому, хоть и было грустно, а место для Кейна мы оставляли не задумываясь, гибель близнеца не заставила мир остановиться. Для всех, кроме Карла. С детства бывший с ним неразлучным настолько, что даже господин призвал их в игру вместе, Карл не смог оправиться от этого удара и замкнулся в себе. Помянуть... Выпить один раз за его, конечно, геройскую гибель в бою, помолчать и на этом все. И сразу после этого заняться обсуждением, как дальше заработать в водном мире. Начав говорить спокойно, к концу фразы Карл сорвался на крик. «А что мы можем сделать, Карл?» Саймира старалась говорить спокойно, мягким голосом и ментальным воздействием, пытаясь успокоить парня. «Да, он погиб, нам очень жаль, но мы игроки и можем последовать за ним в любой момент. И если бы погиб Рен, ты бы также пожала плечами и стала бы прикидывать, сколько товаров на том корабле?» «Успокойся, парень. Своим визгом ты позоришь память погибшего в бою!» Медж осуждающе покачал головой. «Мы с Кейном были не ровня вам с самого начала. Ни игроки и ни рабы. Так, чернорабочие, да мясо для серьезного боя. Я лучше погибну, попробовав выжить сам, чем идти за вами, как скотина на убой!» Карл в ярости отшвырнул стакан и бросился к разбросанным сумкам собирать вещи. «Не надо!» — старый опытный Медж опередил меня, остановив собравшуюся встать и пойти за близнецом Самиру. Слишком много для него случилось. Он еле выжил на турнире, в первый раз кого-то убил и потерял брата. По его привычной жизни прошлась игра, не оставив ничего. Слишком они с братом хорошо жили за спиной клана, думая, что их жизнь после прохождения врат господина — лишь забавная и безопасная игра. Все дни подготовки я пытался донести до них суть пути воина. Теперь он или примет его сам, получив шанс выжить, или умрет. Мы помолчали. Обсуждать только что произошедшее и собирающего вещи Карла было противно. И сразу возвращаться к обсуждению похода не хотелось. Ситуацию опять спас старый кот. Медж разлил вино по бокалам, убрал опустевшую бутылку под стол и бросил на меня любопытный взгляд. «Недоволен сегодняшней сделкой, Рен?» — спросил он, пыхнув вкусным дымом из трубки. «Не узнаю Саймиру. Думал, она оставит всех торговцев без штанов». «Да нет, все в порядке, просто опять остался без денег», — поморщился я. «А нам надо еще закупиться перед этим походом». «Меня давно не устраивает ситуацию, что ты все оплачиваешь сам, старый друг. Не один ты получил добычу. Тот хвостатый пройдоха, которого господин выбрал мне в противнике, щедро поделился со мной. Все расходы на этот поход я могу взять на себя». «Спасибо», — я помолчал, еще раз обдумывая правильность того, что собрался сделать. «Мне удалось выиграть одну неплохую карту на ярмарке, который я хотел бы поделиться с тобой. Я помню, что у тебя не хватает дальнобойных заклинаний. Ну, а что-нибудь взамен отдашь, когда сможешь». Я протянул ему серебряную карту тройного удара молнии. Картинка на карте показывала несколько больших гранитных булыжников. В них били молнии, разнося их на части. «У меня достаточно атакующих карт, а продавать эту стало просто жаль». Мой поступок переводил наши отношения с Человеком-Тигром с дружбы в боевой союз, что было редкостью среди игроков. «Ты же знаешь, Рен, я не люблю быть должным. Бери!» Старый кот положил на каменный стол беседки карту картинкой вниз. «Как я помню, ты любишь призывать существ». Медж принял мое негласное предложение. Сдерживая любопытство, я медленно взял карту и перевернул ее, читая свойства. Серебряная карта — ускорение призванных существ. Как следует из названия, заметно увеличивает скорость движения. «Ты и не остался. Скорее, это я теперь должен тебе». Я покачал головой, мысленно усмехнувшись. Меджех был верен себе. Воин, идущий путем чести, не терпел долгов. Не откладывая, я открыл свою книгу и стал рассматривать оставшихся у меня существ. Руки сами собой нашли мое недавнее пополнение — ужас битв. Твердой рукой накладываю на карту ускорение и смотрю на поменявшуюся картинку. Голем начал двигаться заметно быстрее, почти вровень с атаковавшими его воинами, сам стремительно нападая на врагов. Не обращая внимания на удар молнии мага, он шагнул сквозь строй не успевших расступиться воинов и пронзил мечом и голову химеры, и прячущегося за ней волшебника. Двумя ударами добил попытавшихся окружить его алебарщиков и замер, потратив на бой не больше 5 мгновений. Впечатляет. Мой серебряный скорпион просто смазка для меча ужаса. Сила золотых карт очередной раз поразила. Десяток таких карт, и можно на равных сражаться с целой армией, что поддерживает сильные маги. Невольно пролистав книгу до своих последних трофеев из палатки-гадалки, 3 оставшихся серебряных карт, зелье постоянного увеличения силы, Два пункта к собственной физической силе игрока – не самая важная характеристика для меня, так что я еще не решил, как с этой картой поступить. Карта сокровищ открывает место расположения скрытого дара смеющегося господина, правда, как правило, у такого тайника есть страж или запрятан он в такой дыре, куда без хорошей подготовки, а лучше небольшой армии, разумное существо не полезет. Уже вторая такая карта в моей колоде. Первую, добытую еще в поединке в мире водопадов, я пока так и не использовал. И призыв серебряного меча, боевое оружие в виде небольшого полуторного клинка, учитывая доставшиеся мне от шепчущего книги, может оказаться весьма кстати. Я думаю, нам не стоит оставлять в убежище ценные вещи, отвлек меня от разглядывания карт тихий голос Саи. Как бы после нашего ухода отсюда Карл не решил, что мы ему остались что-то должны. Чужих он сюда не приведет, клятва не позволит. А вот... Да, поддержал я. Ей и так было неловко плохо говорить о товарище. Предлагаю не задерживаться в городе. Заканчиваем дела и отправляемся в мир тысячи островов. Возьмете на себя покупки? А у меня еще встреча намечена. Надо зайти в дом чаш, навестить одного знакомого.